Притча о 10 девах. Для того, чтобы люди всегда были готовы к встрече Господа, то есть к суду Божию, а значит и к смерти, так как смерть есть начало суда Божия над человеком, Иисус Христос сказал притчу о 10 девах. В этой притче Господь уподобил нас девам, которые были собраны на брак. По восточным свадебным обычаям, жених шел за невестой, которая ожидала его в доме отца своего. Подруги ее, девицы, с зажженными светильниками в поздний вечер должны были встретить жениха и привести к невесте. «Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам», — сказал Спаситель, «которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла, мудрые же вместе со светильниками своими взяли и масло в сосудах своих. Так как жених замедлил, то все девицы задремали и уснули. Вдруг в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда все эти девы встали и поправили светильники свои, но у неразумных светильники без масла стали гаснуть, и они сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Что бы ни случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, в это время пришел жених, и готовые к встрече жениха вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас, то есть вы мне чужие». И, закончив эту притчу, Спаситель сказал: «Итак, бодрствуйте, то есть будьте готовы всегда, потому что не знаете вы ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий», так называл себя Спаситель. Неразумным девам подобны те нерадивые люди, которые знают, что им нужно явиться на суд Божий, но не готовятся к нему, пока еще живут на земле, и пока не застигла их смерть, не каются в грехах своих и не совершают добрых дел. Масло в светильниках означает добрые дела, в особенности дела милосердия, помощь бедным. Сон девиц изображает смерть людей. Придет на землю жених, судья наш Иисус Христос, и всех мертвых разбудит от смертного сна, то есть воскресит. Каким кого застала смерть, готовым или не готовым к суду Божию, таким он и явится пред судом Божьим. Тогда нерадивым людям неоткуда будет ждать себе помощи, и они услышат от Христа горькие слова: «Я не знаю вас, отойдите от меня».